По сушильным доскам топали ноги. Раздавались голоса разговаривающих. Сквозь отверстие пресса прошел мешок. Он наполнился и растолстел, когда старики насыпали в него хмель. Звяк, лязгнул пресс и расплющил мешок в лепешку. «Тише!» — крикнул Хобден. «Не то разорвешь холст! Ты неосторожнее быка, фермера Глизона! Садись-ка к огоньку, теперь дело пойдет!» Старики вернулись к камину. Хобден открыл ставни, чтобы посмотреть, готов ли картофель. А Том Шосмис сказал детям: «Посильнее посолите картофельно. Это покажет вам, какого сорта я человек». Он опять подмигнул. Пчелиный мальчик снова засмеялся, а Уна широко открыла глаза и посмотрела на Дэна. «Я-то знаю, что ты за человек», — проворчал старый Хобден, собирая картофельны. «Ты знаешь?» — Том зашел за спину своего друга. «Некоторые из нас не выносят подков, церковных колоколов, живой проточной воды. Кстати говоря, о проточной воде», — обратился он к Хобдену, отходившему от очага. «Помнишь ты большое наводнение, во время которого работник мельника утонул на улице Робертс-Бриджа?» «Еще бы!» Старый Хобден опустился на кучу угля возле камина. «В тот год я ухаживал за моей женой. Я был возничим у племя и получал 10 шиллингов в неделю. Моя жена — уроженка Марша». «Удивительно странное место этот Марш», — заметил Шосмис. «Я слышал, мир делится на Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию и Марш». «Уроженцы Марша думают так», — сказал Хобден. «Уж как я бился, стараясь разубедить в этом мою жену». «А из какой деревни она была? Я забыл, Ральф». «Из Димчорча, под стеной», — ответил Хобден, держа в руке картофелину. «Значит, из рода Пэт или Вайтгифт, так?» «Она была Вайтгифт». Хобден разломал картофельну, стал есть ее аккуратно, как это делают люди, старающиеся не терять ни крошки на ветру. «Пожив здесь, она стала разумна, но первые 20 лет жизни со мной была бесконечно странной женщиной. И до чего чудесно обращалась она с пчелами». Хобден отрезал кусочек картофелины и выкинул его за порог двери. «Ах, я слышал, что все Вайтгифты умеют видеть дальше других», — сказал Шосмис. «А как она?» «Моя жена была честной женщиной и не занималась колдовством», — ответил Хобден. «Она только понимала значение полета птиц, мелькание падающих звезд, звук роящихся пчел и тому подобных вещей, и нередко лежала, не смыкая глаз, и говорила, что слушает призывы». «Это ничего не доказывает», — проговорил Том. «Все уроженцы Марша — прирожденные контрабандисты. Она должна была слушать по ночам. Это у нее в крови». «Конечно», — с улыбкой ответил Хобден. «То есть, когда несли контрабанду не в Марше, а поближе к нашему дому?» Но не это волновало мою жену. «Ее занимали нелепости», — она говорила, — он понизил голос, — «о фаризеях». «Да». «Я слыхивал, что в Марше в них верят», и Том посмотрел в широко открытые детские глаза. «Фаризеи?» — повторила Уна. «Феи? Волшебные... О, я понимаю». «Жители гор», — произнес пчелиный мальчик и швырнул к порогу половину своей картофелины. «Именно», — сказал Хобден. «У него», — плетельщик указал на своего сына, — «ее глаза и ее чутье». Так выражалась она. «А что ты думал?» Промычал Хобден. «Человек, который вечно возится в поле, вечером занимается только сторожами дичи». «Оставим это», — ласково попросил его Том. «Я видел, как ты выбросил за дверь хорошую часть картофелины. Ты веришь или не веришь?» «На картофелине было большое черное пятно», — с негодованием заметил Хобден. «А я не видал пятнышка. И мне казалось, что ты хотел покормить кого-то, кому картофель мог пригодиться». «Но оставим это. Веришь ты в них или нет?» «Я молчу, потому что ничего не слыхал, ничего не видал. Но если ты скажешь, что ночью копошатся не только люди, звери, птицы или рыбы, я не стану называть тебя лгуном». «Но что ты скажешь, Том?» «Тоже промолчу. Я только расскажу одну историю, а ты суди о ней как угодно». «Пойдет речь о бессмыслицах», — проворчал Хобден, но стал набивать свою трубку. «В Марше называли это отлетом из Димчорча», — медленно заговорил Том. «Может быть, ты слыхал историю?» Моя жена десятки раз рассказывала мне ее. И в конце концов я верил ей. Иногда.